Исцеление слепорожденного. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих с 1 по 42. Однажды Иисус Христос встретил на дороге человека, слепого от рождения. Видите ли, дети, иногда бывает, что человек сначала видит хорошо, потом у него начинают болеть глаза, и, наконец, он ослепнет. А иногда бывает, что человек так и родится слепым. Это слепые от рождения или слепорожденные. Вот такого-то слепого и встретил Иисус Христос. Ученики и спросили у Него: «Учитель, за чьи грехи он родился слепым? Сам ли он согрешил или родители его?» Иисус Христос отвечал: «Не за свои, не за грехи родителей, а родился слепым, чтобы с ним случилось чудо Божие». Иисус Христос плюнул на землю, сделал из пыли и слюны грязь, этой грязью помазал слепому глаза и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам». Слепой пошел, умылся и стал видеть. И соседи слепого, и все знавшие его, говорили: «Это не тот ли, который сидел и просил милостыню?» Спорили. Одни говорили, что это он самый, другие, что только похож на него. А сам он говорил: «Это я и есть». Спрашивали его: «Как открылись у тебя глаза?» Он отвечал: «Человек, которого зовут Иисусом, сделал брение, помазал мои глаза и сказал мне: „Пойди в купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся, и вот теперь вижу». Спросили у него: «Где же он?» «Не знаю», — сказал исцеленный. Дело было в субботу, а фарисеи говорили, что в субботу грешно даже и лечить. Повели его к фарисеям. Там опять стали допрашивать, отчего он стал видеть. Он отвечал фарисеям: «Грязь положил он на мои глаза. Потом я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев стали говорить: «Не от Бога этот человек, не хранит субботы». Другие говорили: «Разве грешник может творить такие чудеса?» Стали спорить и спрашивали слепорожденного: «Ты что скажешь о нем? Ведь он тебе открыл глаза». Тот сказал: «Это пророк». Иудеям это не понравилось. Они не верили даже, что он был слеп и стал видеть, так что призвали его родителей и спросили их: «Это ли сын ваш, который, как вы говорите, родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его отвечали: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. Отчего теперь видит, не знаем. Он не маленький, самого спросите, пусть сам о себе расскажет». Родители слепорожденного испугались того, что фарисеи не будут их пускать в синагогу молиться, и боялись говорить сами, а все сваливали на сына. Фарисеи опять позвали исцеленного и сказали ему: «Ты благодари Бога, а этот человек, исцеливший тебя, грешник». Он отвечал: «Не мое дело, грешник ли он. Я одно знаю: был я слеп, а теперь вижу». Досадно фарисеям, и думают они, как бы сбить его с толку. И опять спрашивают его: «Что он сделал с тобой? Как открыл тебе глаза?» Тот отвечал: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Зачем опять спрашиваете? Или вы хотите сделаться его учениками?» Фарисеи рассердились и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а о нем не знаем, откуда он». Исцеленный сказал: «Вот это-то и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он открыл мне глаза. Ведь грешников Бог не слушает, а слушает того, кто почитает Бога и творит волю Его. Слыхано ли, чтобы кто-нибудь открыл глаза родившемуся слепым? Если бы он не был от Бога, то не мог бы этого сделать. Тут фарисеи вышли из себя. «Ты весь в грехах родился, и еще смеешь учить нас?» — сказали они бывшим и слепым и выгнали его. Иисус Христос встретил его и спросил: «Ты веруешь в Сына Божия?» Тот отвечал: «А кто Он, чтобы мне веровать в Него?» Иисус Христос сказал ему: «Ты видишь Его. Это Тот, кто говорит с тобой». Он сказал: «Верую, Господи», и поклонился Иисусу Христу.